Работы на заводе Нефвильде было немного. Я рано возвращался домой, много писал и читал. Я записался в городскую библиотеку. Там в отдельных шкафах стояли книги, подаренные Чеховым. Их на руки не выдавали, но иногда показывали читателям. Это были книги полузабытых писателей. Потапенки, Щеглова, Эртеля, Измайлова, Баранцевича, Муйжеля с авторскими автографами или с дарственными надписями Чехова, тонкими, без нажима, похожими на докторские рецепты. Жизнь шла так спокойно, что я установил в ней даже некий твердый порядок. Писал я дома, читать же уходил в порт, на один из разоруженных корветов, чаще всего на Запорожец. Я сдружился со сторожем, и он пускал меня на корвет в любое время. Иногда в теплые ночи я даже оставался ночевать на Запорожце. Я брал шлюпку у лодочника Лагунова, подплывал к корвету, привязывал шлюпку к отвесному железному трапу и подымался по этому трапу на высокую палубу. Я привозил с собой немного еды, а чай мы кипятили вместе со сторожем. Мне казалось, а может быть, это было и действительно так, что я здоровею от солнца и легкого голода. Я его испытывал тогда все время. Я читал подряд и выучивал наизусть всех поэтов, книги которых брал в библиотеке. Меня покоряла музыка стихов. Только в стихах раскрывалось до предела певучее богатство русского языка. В стихах слова звучали как бы наново, как бы только что найденные и сказанные впервые. Я бывал потрясен их точностью, выразительной силой и блеском. Я мог без конца повторять отдельные любимые строфы. Каждый день они менялись. Одна строфа уступала место другой. То я вспоминал Лермонтова: «Немая степь синеет, и венцом серебряным Кавказ ее объемлет». То пушкинские слова о том, что каждый день уносит частицу бытия. То тютчевский весенний гром, напоминающий о том, как ветреная геба, кормя зевесого орла, громко кипящий кубок с неба, смеясь на землю, пролила. То фетовскую весну, из царства льдов, из царства вьюг и снега, как свеж и чист твой вылетает май. Я был окружен толпой поэтов. Я беседовал с ними. У меня кружилась голова от множества их мыслей и образов, литых и драгоценных. Откуда все это бралось? Из каких глубин ясной и горячей души? Я чувствовал себя владетелем богатств. Со мной говорили Лекон де Лиль и Гейне, Верхарн и Бернс. И при этом они говорили мне все лучшее, что они могли сказать. Разве это не было счастьем? Меня удивляли тогда еще в молодости и удивляют сейчас люди, которые не понимают или не замечают этого. Я был твердо уверен, что иностранные поэты лучше звучат в русских переводах, чем на своем родном языке. Особенно мне запомнились тогда стихи Эредия. Они подходили к Азовскому побережью с его обрывистыми мысами, степями и ощущением древности. Многие стихи Эредия я знал наизусть. Мне трудно удержаться, чтобы не повторить их сейчас. Разрушен древний храм на мысе под обрывом. Перемешалась смерть в рудой земле пустынь. Героев бронзовых и мраморных богинь, покоя славу их в кустарнике дремливом. И рядом звучал почти забытый Мэй. Феб златокудрый закинул свой щит, златокованный в море, и растекалась на мраморе вешним румянцем заря. И тут же пели широкие и светлые, как дыхание утра, строки Александра Блока. О, весна без конца и без краю, без конца и без краю мечта! Узнаю тебя, жизнь, принимаю и приветствую звоном щита. Стихи были для меня такой же реальностью, как хлеб, работа на заводе, как солнце и воздух. Они заставляли меня жить в постоянном напряжении, в неожиданном и разнообразном мире. Они несли меня, как пенистый поток несет оторванную от дерева ветку. Я не мог сопротивляться им. Все окружающее я видел сквозь прозрачное вещество стихов. Сначала мне казалось, что это окружающее приобретало иной раз от прикосновения поэзии то содержание, какого в нем и не было, приобретало преувеличенный блеск. Но это было не так. Ни тогда, ни сейчас я ни на минуту не жалею о своей юношеской одержимости поэзии, потому что знаю, что поэзия — это жизнь, доведенная до полного выражения, раскрытие мира во всей его глубине, трудно охватываемой нашим ленивым взглядом. В Таганроге я впервые жил около моря не как гость. Впечатления не проскальзывали, а откладывались и крепли. И потому особенно я любил стихи, наполненные своеобразием приморской жизни. Я проверял их на всех явлениях, происходивших вокруг. Я часто выезжал на шлюпке далеко в море, обычно к вечеру после работы. Садилось солнце. Я останавливал шлюпку, с весел падали капли. Зрелище заката вызывало в памяти слова: «Солнце, диск золотой, уходя из лазурной пустыни, погружается медленно в светлое лоно зыбей». Меня удивляла точность этих слов. Действительно, золотой диск солнца уходил из пустыни неба и медленно погружался в легкую морскую зыбь. В этих словах не было ничего выспренного, нарочитого, но в них вместе с тем заключалась широкая торжественность. Я никак не мог найти то мгновение, когда она возникла в этих стихах и дальше уже лилась свободно и сильно. Я любил маленькие пароходные конторы в порту, сизые от табачного дыма, с расписаниями по стенам. Служащие этих контор были большей частью греки. Невольно я переносил на них содержание стихов. Я так часто бросал испытующий взор и так много встречал испытующих взоров. Одиссеев во мгле пароходных контор, агамемнонов между трактирных маркеров. Я верил в то, что между этими людьми разыщу своего Одиссея. Так и случилось. Звали его Георгий Сиригос. Это был пароходный агент, сухой человек с коричневым лицом и черными печальными глазами. На худощавой руке он носил янтарные четки. В любую погоду Сиригос выходил на рейд к пароходам на маленькой шлюпке. Он считался лучшим знатоком Азовского моря. По цвету неба он мог сказать, какой завтра будет ветер, и пойдут ли в донские гирла косяки сельди. Он определял направление ветров с точностью до 1 градуса. Никакой компас не мог бы определить вернее. У Сиригоса была красавица-дочь. Она часто приходила в пароходную контору к отцу, садилась на подоконник и читала запоем. Когда ее окликали, она отвечала не сразу и, подняв голову, как будто просыпалась от глубокого сна. Ее синие глаза никогда не улыбались, а от длинных черных кос шел запах лаванды. На тонкой руке она носила оловянный матросский браслет. Она никогда ни с кем не разговаривала. Иногда я ее видел в порту. Она сидела на малу, свесив ноги. Волны, разбиваясь, забрызгивали ее черное платье. Как все гречанки, она любила черный цвет.